Пресс временно не действовал, а одна скула оказалась до нелепости распухшей. Что же касается его окраски, то если бы некогда черного кота хорошенько подпалили со всех сторон, полученный цвет, вероятно, напоминал бы оттенок грязного, редкого, некрасивого меха этого приблудного животного. Энн сказала «брысь», но кот не повиновался. Пока она стояла, он сидел и с упреком взирал на нее своим здоровым глазом, а когда она снова двинулась в путь, последовал за ней. Энн пришлось мириться с его обществом, пока она не добралась до ворот домика Пати, которая негостеприимно захлопнула перед самым носом кота, наивно полагая, что видит его в последний раз. Но когда минут 15 спустя Фил открыла входную дверь домика, этот рыжевато-коричневый кот сидел на пороге. Более того, он стрелой влетел в гостиную и с одновременно просительным и торжествующим мяу прыгнул прямо на колени к Энн. «Энн, строго», — сказала Стелла, — «это твое животное?» «Нет, нет», — с отвращением воскликнула Энн, — «это создание пристало ко мне, когда я шла домой. Я не могла от него избавиться. Фу, убирайся! Я люблю в разумных пределах приличных кошек, но твари такого вида, как ты, мне не нравятся». Кот, тем не менее, отказывался убираться. Он невозмутимо свернулся клубочком на коленях у Энн и замурлыкал. «Он тебя явно удочерил», — посмеялась Присцилла. «Не желаю, чтобы меня удочеряли», — заявила Энн упрямо. «Бедное существо голодает», — с жалостью сказала Фил. «Смотрите, кости почти торчат из шкуры». «Хорошо. Я сытно накормлю его, но потом ему придется вернуться туда, откуда он явился», — сказала Энн решительно. Кота накормили и выставили за дверь. Утром он по-прежнему сидел на пороге. Там он продолжал сидеть и в следующие дни, врываясь в дом всякий раз, как только отворялась дверь. Холодный прием ничуть не обескураживал его, и ни на кого, кроме Энн, он не обращал ни малейшего внимания. Из сострадания девушки продолжали кормить его, но по прошествии недели стало ясно, что необходимо что-то предпринять. Тем временем во внешности кота произошли заметные изменения к лучшему. Глаз и скула приобрели нормальный вид. Животное уже не казалось таким тощим, как прежде. Видели даже, как оно умывается. «Ну и при всем этом мы не можем оставить его у себя», — сказала Стелла. «Тетя Джимси приезжает на следующей неделе и везет с собой свою кошку Сару. Мы не можем держать в доме двух кошек, если оставить здесь этот паленый мех. Он будет без конца затевать драки с кошкой Сарой. Он боец по натуре. Вчера вечером он дал генеральное сражение коту табачного магната и одержал полную победу. Мы должны избавиться от него», — согласилась Энн, мрачно глядя на предмет их дискуссии, который в это время мурлыкал с видом кроткого агнца на коврике перед камином. «Весь вопрос как? Как могут четыре беззащитные особы женского пола избавиться от кота, не желающего, чтобы от него избавлялись? Нужно усыпить его хлороформом», — с готовностью предложила Фил. «Это самый гуманный способ. Но кто из нас знает что-либо об усыплении кошек хлороформом?» — спросила Энн по-прежнему угрюмо. «Я, милочка, это одно из моих немногих, к сожалению, немногих полезных умений. Дома я избавилась таким способом от нескольких кошек. Берешь утром кота и угощаешь его хорошим завтраком. Затем берешь старый джутовый мешок, здесь есть такой на заднем крыльце, сажаешь в него кота, а сверху накрываешь деревянным ящиком. Затем берешь двухунцевую бутылочку хлороформа, открываешь пробку и суешь под ящик. Сверху на ящик кладешь что-нибудь тяжелое и оставляешь так до вечера. Мертвый кот будет лежать, мирно свернувшись в клубок, словно уснул, без боли, без борьбы. «Кажется, это просто», — сказала Энн с сомнением в голосе. «Это действительно просто. Предоставьте все мне». «Я все устрою», — заверила Фил. В соответствии с принятым решением была куплена бутылочка с хлороформом, и на следующее утро паленый был обречен на верную смерть. Он съел свой завтрак, облизал мордочку и вскочил на колени к Энн. Сердце ее сжалось. Бедное создание доверяло ей, любило ее. Как может она стать соучастницей его умерщвления? «Возьми его», — сказала она, торопливо обращаясь к Фил. «Я чувствую себя убийцей». «Он не будет страдать, ты же знаешь», — попыталась утешить ее Фил. Но Энн убежала. Роковое деяние свершалось на заднем крыльце. Весь день туда никто не выходил. Но в сумерке Фил объявила, что паленого нужно похоронить. «Пусть Прис и Стелла выкопают в саду могилу», — распорядилась Фил. «А тебе, Энн, придется пойти со мной, чтобы снять ящик. Это часть дела, которую я особенно не люблю». Две заговорщицы неохотно направились на цыпочках на заднее крыльцо. Фил осторожно сняла камень, который утром положила на ящик. Неожиданно из-под ящика послышалось слабое, но отчетливое мяуканье. «Он жив!» – ахнула Энн в изумлении, сев на порог кухни. «Он должен быть мертв», – сказала Фил, недоверчиво глядя на ящик. Новое, негромкое мяуканье доказало, что это не так. Девушки растерянно смотрели друг на друга. «Что будем делать?» – спросила Энн. «Ну что же вы не идете?» – в дверях появилась Стелла. «Могилка у нас уже готова». И так безмолвно все. Ни вздоха, ни движения, – шутливо процитировала она. «О нет!» «Стенания мертвецов звучат, как шум далекого потока», – ответила цитаты на цитату Энн, торжественно указывая на ящик. Взрыв смеха разрядил напряженную атмосферу. «Придется ставить его там до утра», – сказала Фил, возвращая камень на место. «Он уже 5 минут не мяукает. Вероятно-то, то мяуканье, которое мы слышали, было последним предсмертным стоном. Или, возможно, мы в результате нервного напряжения, вызванного сознанием нечистой совести, просто вообразили, будто что-то слышим». Но когда на следующее утро ящик был поднят, паленый одним радостным прыжком очутился на плече у Энн и любовно лизнул ее в щеку. Более живого кота и представить было нельзя. «Здесь дырка от сучка», – простонала Фил. «Я ее не заметила. Вот почему он не умер. Что ж, придется проделать все снова». «Нет», – неожиданно объявила Энн, – «мы не станем убивать паленого еще раз. Он мой кот, и вам придется мужественно перенести это несчастье». «Ну что ж, если ты сама уладишь дело с тетей Джимси и кошкой Сарой», – сказала Стелла с видом человека, умывающего руки во всей этой истории. С тех пор паленый стал членом семейства. По ночам он спал на коврике, о который вытирали ноги на заднем крыльце, днем пользовался всеми благами домашней жизни. Ко времени приезда тети Джеймсины он уже был довольно упитанным, с блестящей шерстью, вполне респектабельного вида котом. Но как кошка Киплинга он всегда гулял сам по себе. Он видел противника в каждом из котов, а каждый кот видел противника в нем. В жестоких схватках он победил одного за другим всех проживавших на Спофорд-авеню отпрысков аристократических кошачьих родов. Что же до человеческих существ, то он любил Энн, и только ее одну. Никто другой не осмеливался даже погладить ее. Гневным шипением и звуками, весьма похожими на неприличное выражение, он встречал всякого, кто когда-либо решался на подобную дерзость. «Важность, которую этот кот вечно напускает на себя, просто невыносима», – заметила как-то раз Стелла. «Славный котик, славный», – объявила Энн в ответ, демонстративно прижимая своего любимца к груди. «Не знаю, как он уживется с кошкой Сарой», – с пессимизмом продолжила Стелла. «Кошачьи драки в саду по ночам – это и так уже плохо, но кошачьи драки здесь, в гостиной, подумать страшно». В назначенный срок приехала тетя Джеймсина. Энн, Присила и Фил ожидали ее прибытия со смешанными чувствами, но когда она была, наконец, возведена на трон, имевший вид кресла-качалки перед камином, все, фигурально выражаясь, склонились перед ней и сразу стали боготворить ее. Тетя Джеймсина была маленькой пожилой женщиной с маленьким овально-треугольным лицом и с большими и ласковыми голубыми глазами, светившимися непобедимой юностью и полными счастливой надежды, как глаза девушки. У нее были румяные щеки и снежно-белые волосы, которые она укладывала в забавные маленькие букли над ушами. «Это очень старомодная прическа», — сказала она, продолжая усердно вязать на спицах что-то такое же нежное розовое, как облако на закате. «Но и сама я старомодная, и моя одежда, и, как подсказывает здравый смысл, мои взгляды тоже. Причем, обратите внимание, я не говорю, что они от этого лучше. Смею думать, что они даже гораздо хуже новых. Но они поношенные, и оттого с ними приятно и легко. Новые туфли красивее и наряднее старых, но старые намного удобнее. Я достаточно стара, чтобы потакать себе в вопросе о туфлях и мнениях. И здесь я тоже намерена относиться к этому легко. Я знаю, вы ожидаете, что я буду приглядывать за вами, требовать от вас соблюдения приличий, но я не собираюсь этого делать. Вы достаточно взрослая, чтобы знать, как вести себя правильно, если вы вообще собираетесь вести себя правильно. Так что, насколько это касается меня, заключила тетя Джеймсина с веселым огоньком в юных глазах, все вы можете идти гибели собственным путем. Ох, как бы только нам изолировать друг от друга этих кошек! С мольбой и содроганием воскликнула Стелла. Тетя Джеймсина привезла с собой не только кошку Сару, но и кота Джозефа. Джозеф, как она объяснила, принадлежал ее близкой подруге, которая уехала в Ванкувер. Она не могла взять с собой Джозефа и умоляла меня приютить его. Я просто не могла отказать. Это прекрасный кот, то есть характер у него прекрасный. Она назвала его Джозефом, потому что на нем так много пятен разных цветов. Разноцветных пятен на Джозефе действительно было много, как с отвращением заявила Стелла, точь-в-точь ходячий лоскутный мешок. Было невозможно сказать, каков его основной цвет. Ноги у него были белые с черными пятнами, спина серая с огромным желтым пятном с одной стороны и черным с другой. Хвост у него был желтый с серым кончиком. Одно ухо черное, другое желтое, а черная полоса, проходившая через один глаз, придавала бедняге ужасно беспутный пиратский вид. На самом же деле он был кротким и безобидным и имел дружелюбный нрав. В одном отношении, если ни в каком ином, Джозеф был как полевая лилия. Он не трудился и не прял, и не ловил мышей. Но и Соломон во всей славе своей не спал на более мягких подушках и не ел большего количества разных вкусностей. Джозеф и кошка Сара были доставлены каждый в своем ящике посыльным транспортной конторы. После того, как их выпустили и накормили, Джозеф выбрал себе мягкую подушку и уютный уголок для отдыха, а кошка Сара с серьезным видом уселась у камина и принялась тщательно умываться. Это была большая, гладкая, серо-белая кошка, державшаяся с огромным достоинством, которая совсем не умалялась сознанием ее плебейского происхождения. Тетя Джеймсине ее подарила прачка. Прачку тоже звали Сарой, поэтому мой муж всегда называл кошку «кошка Сара», объяснила тетя Джеймсина. Ей 8 лет, и она отлично ловит мышей. Кошка Сара никогда не дерется, а Джозеф очень редко. «Здесь им придется делать это в целях самозащиты», – возразила Стелла. В этот момент перед ними появился Паленый. Он весело запрыгал через гостиную к Энн, но на полпути вдруг заметил незваных гостей. Тогда он резко остановился. Хвост его распушился так, что стал похож на 3 хвоста. На вызывающе выгнувшейся спине шерсть стала дыбом. Паленый нагнул голову и издал ужасающий вопль ненависти и вызова и бросился на кошку Сару. Величественное животное на мгновение перестало умываться и взглянуло на него с любопытством. Атака была отражена одним полным высокомерия взмахом могучей серой лапы. Паленый беспомощно покатился по коврику, а затем поднялся совершенно ошеломленный. Что это за кошка, которая влепила ему такую пощечину? Он взглянул на кошку Сару и заколебался. Нападать или не нападать? Тем временем кошка Сара неторопливо повернулась к нему спиной и продолжала свой туалет. Паленый решил, что нападать не стоит. И никогда больше не нападал, Отныне тон в их отношениях неизменно задавала кошка Сара. Палёный не докучал ей. Но в этот момент безрассудный Джозеф имел неосторожность сесть и зевнуть. Палёный, горя желанием отомстить кому-нибудь за пережитое унижение, тут же ринулся к нему. Но Джозеф, хоть и миролюбивый по натуре, умел при случае постоять за себя. И постоять неплохо. Результатом стала целая серия схваток с ничейным исходом. Каждый день Палёный и Джозеф вступали в сражение. Энн заняла сторону Палёного и предавала анафеме Джозефа. Стелла была в отчаянии. Но тётя Джеймсина только смеялась. «Дайте им подраться», — говорила она, проявляя полнейшую терпимость. «Скоро они станут друзьями. Джозефу полезно подвигаться, а то он ужасно толстеет. А Палёному пора узнать, что есть на свете коты не хуже его». В конце концов, Палёный и Джозеф примирились с присутствием друг друга и вскоре из заклятых врагов превратились в неразлучных друзей. Они спали на одной подушке, обнявшись лапами, и с серьёзным видом мыли друг другу мордочки. «Все мы привыкли друг к другу», — подытожила Фил. «А я научилась мыть посуду и подметать пол. Но только не уверяй нас, будто умеешь усыплять кошек хлороформом», — засмеялась Энн. «Во всем виновата дырка от сучка», — возразила Фил. «Очень хорошо, что там оказалась эта дырка», — заметила тетя Джеймсина довольно суровым тоном. «Конечно, котят приходится топить. Это я признаю, иначе на земле было бы некуда деваться от кошек. Но ни одного порядочного взрослого кота не следует обрекать на смерть, если только он не высасывает сырые яйца». Глава 17. Письмо от Дэви. «Снег пошел, девочки», — сказала Фил, входя однажды вечером в дом. «Вся дорожка в саду усыпана прелестнейшими звездочками и крестиками. Я никогда прежде не замечала, какие изящные вещицы эти снежинки. У человека появляется время, чтобы обращать внимание на подобные мелочи, лишь тогда, когда он живет простой жизнью. Как я благодарна вам за то, что вы дали мне возможность ею пожить. Это восхитительно, волноваться из-за того, что масло подорожало на 5 центов за фунт». «Неужели подорожало?» – воскликнула Стелла, которая вела весь бухгалтерский учет их маленьком хозяйстве. «Да, вот вам масло. Я становлюсь настоящим экспертом по части покупок. Торговаться на рынке гораздо интереснее, чем флиртовать с молодыми людьми», – заключила Фил совершенно серьезно. «Все возмутительно дорожает», – вздохнула Стелла. «Ничего, слава богу, воздух и спасение души все еще остаются бесплатными», – заметила тетя Джеймсина. «И смех тоже», – добавила Энн. «Налога на него еще не ввели, и это очень хорошо, потому что сейчас вы все изрядно посмеетесь. Я хочу прочитать вам письмо Дэви. За последний год он научился писать гораздо грамотнее, и хотя все еще не силен по части запятых, обладает несомненным даром писать интересные письма. Так что слушайте и смейтесь, прежде чем все мы усядемся за свою вечернюю зубрёжку». «Дорогая Энн», — говорилось в письме Дэви, — «я берусь за перо, чтобы сообщить тебе, что все мы здоровы, и надеюсь, что это письмо застанет и тебя в добром здравии. Сегодня шел снег, и Марила сказала, что эта старушка на небе трясет свою перину. А старушка, жена Бога, я хочу знать. Миссис Линд была больна, но теперь ей лучше. Она упала с подвальной лестницы на прошлой неделе. Когда она падала, то ухватилась за полку, на которой стояли все молочные ведра и кастрюли. Полка не выдержала и свалилась вместе с ней. И был замечательный грохот. Марила сначала подумала, что это землетрясение. Одна из кастрюль совсем смялась, а миссис Линд растянула ребра. Пришел доктор и дал ей лекарство, чтобы втирать в ребра. Но она его не поняла и вместо этого все выпила. Доктор потом удивлялся, как это ее не убило. Но оно не убило, а вылечило ей ребра, и миссис Лин теперь говорит, что доктора ничего не смыслят. А кастрюлю мы поправить не смогли. Мариле пришлось ее выбросить. На прошлой неделе был день благодарения. В школе не было занятий, и у нас был отличный обед. Я ел пирог с изюмом и жареную индейку, и фруктовый торт, и пончики, и сыр, и варенье, и шоколадный кекс. Марила сказала, что я умру от переедания, но я не умер. А у Доры после этого была мигрень, только не в голове, а в животе. А у меня нигде мигрени не было. У нас новый учитель, он любит пошутить. На прошлой неделе он велел нам, мальчишкам из третьего класса, написать сочинение о том, какую жену мы хотели бы иметь, а девочкам какого мужа им надо. И он так хохотал чуть не до смерти, когда их читал. Вот мое. Я думаю, тебе будет интересно почитать. Какую жену я хочу иметь? Она должна быть воспитанной и готовить мне еду вовремя и делать, что я ей велю, и всегда быть со мной вежливой. Ей должно быть 15 лет. Она должна делать добро бедным и держать дом в порядке, и быть добродушной, и ходить в церковь регулярно. Она должна быть очень красивая и с кудрявыми волосами. Если у меня будет в точности такая жена, я буду ужасно хорошим мужем. Я думаю, что женщина должна быть ужасно добра к своему мужу. У некоторых бедных женщин вовсе нет мужьев. Конец. На прошлой неделе я был на похоронах миссис Райт из Уайт-Сэндс. Муж трупа был в ужасном горе. Миссис Линд сказала, что дедушка миссис Райт украл однажды овцу. Но Марила сказала, что мы не должны говорить плохое о мертвых. Почему мы не должны? Энн, я хочу знать. Это же совсем не опасно. Ведь правда? Миссис Линд ужасно разозлилась на меня на днях, потому что я спросил ее, жила ли она во времена Ноя. Я вовсе не хотел ранить ее чувства, я просто хотел знать. Она жила тогда? Энн, мистер Харрисон решил избавиться от своего пса и повесил его, а тот ожил и удрал за амбар, пока мистер Харрисон копал ему яму, чтобы его похоронить. Тогда он повесил его опять, и на этот раз он остался мертвым. У мистера Харрисона новый батрак, он ужасно неуклюжий. Мистер Харрисон говорит про него, что он левша на обе ноги, а у мистера Барри батрак очень ленивый. Так миссис Барри говорит, но сам мистер Барри говорит, что батрак не то чтобы ленивый, а только считает, что легче молиться, чтобы что-то сделалось само, чем работать для этого. У миссис Эндрюс сдохла от удара свинья, которая до этого получила приз на выставке и о которой миссис Эндрюс так много говорила. Миссис Линд сказала, что это было наказание миссис Эндрюс за гордость. Но я думаю, что тогда это несправедливо, ведь пострадала свинья. Милти Болтер болел, доктор прописал ему лекарство, оно оказалось отвратительное на вкус. Я предложил Милти выпить лекарство вместо него за четверак. Но все Болтеры такие жадные. Милти сказал, что уж лучше выпьет его сам и сбережет деньги. Я спросил у миссис Болтер, что надо делать, чтобы подцепить мужа. А она ужасно разозлилась и сказала, что не знает, потому что никогда не гонялась за мужчинами. О, Д.А. собирается заново выкрасить клуб. Им надоело, что он синий. Вчера вечером к нам приходил новый священник. Он съел 3 куска пирога. Если бы я съел столько, миссис Линд назвала бы меня жадным поросенком. И ел он быстро и откусывал помногу. А мне Марила всегда говорит, чтобы я этого не делал. Почему священникам можно делать то, что нельзя делать мальчикам? Я хочу знать. Больше новостей нет. Вот 6 поцелуев. Дора посылает один. Вот он. Твой преданный друг Дэвис Кейс. Постскриптум. Энн, кто был отцом дьявола? Я хочу знать. Глава 18. Последний подарок мисс Джозефины девочке Энн. С наступлением рождественских каникул девушки из домика Пати разъехались по домам. Но тетя Джеймсина предпочла остаться на месте. «Ни в один из домов, куда меня пригласили, поехать с тремя кошками я не могу», — сказала она. «А оставлять бедных животных одних почти на 3 недели мне не хочется. Если бы у нас были какие-нибудь порядочные соседи, которые взялись бы кормить наших кошек, я могла бы уехать. Но на этой улице нет никого, кроме миллионеров, так что я останусь здесь, и домик Пати не будет пустовать в ожидании вашего возвращения». Энн отправилась домой с обычными радостными предчувствиями, которые, правда, не вполне сбылись. Эйвонли была во власти такой ранней холодной и ненастной зимы, какой не помнят даже старожилы. Зеленые крыши буквально утопали в огромных сугробах. Почти каждый день этих злосчастных каникул бушевала метель, и даже в ясные дни ветер без устали наметал новые сугробы. Не успевали расчистить дороги, как их снова заносило снегом. Было почти невозможно выйти из дома. Трижды общество друзей Эйвонли пытались устроить вечеринку в честь редмондских студентов, но каждый раз метель была такой сильной, что никто не мог выйти из дома, и, отчаявшись, они отказались от этой затеи. Энн, несмотря на всю свою любовь к зеленым крышам, не могла не вспоминать с тоской о домике Пати, его уютной гостиной с камином, веселых глазах тети Джеймсины, трех кошках, оживленной болтовне девушек и радостях пятничных вечеров, когда в гости заходили университетские друзья, чтобы побеседовать о серьезном и о смешном. Энн была одинока, Диана сидела под домашним арестом из-за серьезного приступа бронхита и не могла приходить в зеленые крыши. Да и Энн редко удавалось добраться до садового склона, так как и кратчайшая дорога через лес призраков была совершенно непроходима из-за сугробов. И окружной путь вдоль замерзшего озера сверкающих вод часто оказывался не намного лучше. Руби Джилли спала вечным сном на занесенном снегом старом кладбище. Джей Эндрюс преподавала в школе где-то в западных прериях. Гилберт, конечно, был по-прежнему верен и пробивался по вечерам, когда это удавалось, через снежные заносы в зеленые крыши. Но его визиты были не такими, как прежде. Энн почти страшилась их. Очень смущало то, что порой, подняв глаза во время неожиданного наступившего молчания, она встречала взгляд серьезных, глубоких, карих глаз, устремленных на нее с выражением, не вызывающим сомнений в его значении. И еще больше смущало то, что она невольно краснела, горячо и неловко под этим взглядом. Короче, это очень смущало. Энн хотелось снова оказаться в домике Пати, где при подобных встречах всегда присутствовал кто-нибудь еще, что делало деликатную ситуацию не столь острой. Здесь же, в зеленых крышах, когда приходил Гилберт, Марила торопливо удалялась во владение миссис Линд и неизменно настаивала на том, чтобы взять с собой и близнецов. В цели подобных маневров трудно было усомниться, но негодующая Энн ничего не могла с этим поделать. Дэви же был в эти недели совершенно счастлив. По утрам он выходил из дома и с удовольствием расчищал лопатой дорожки, колодцы, курятнику. Он объедался всевозможными рождественскими лакомствами, в приготовлении которых по случаю приезда Энн старались превзойти друг друга Марила и миссис Линд. А еще он читал взятую в школьной библиотеке увлекательную книжку о поразительном герое, наделенном, по всей вероятности, истинным даром попадать в безвыходные положения, из которых его, как правило, спасали землетрясения или извержения вулканов, позволявшие ему остаться живым и невредимым, и приносившие все новые удачи, так что вся история заканчивалась надлежащим шумным триумфом. «Это потрясная книга, Энн!» – — заявил Дэви однажды с восторгом. «Ее гораздо интереснее читать, чем Библию». «Вот как?» — улыбнулась Энн. Дэви посмотрел на нее с любопытством. «Ты, кажется, совсем не возмутилась, Энн. А вот миссис Линд ужасно возмутилась, когда я ей об этом сказал». «Нет, я не возмущена, Дэви. Я считаю вполне естественным то, что 9-летнему мальчику книжка о приключениях кажется интереснее, чем Библия. Но когда ты станешь старше, я надеюсь, ты поймешь, какая замечательная книга Библия». «Да, я думаю, некоторые места в ней просто отличные», — согласился Дэви. «Вот, например, хоть история об Иосифе. Потрясно. Но я на месте Иосифа не простил бы злых братьев». «Нет, Энн, ни за что. Я поотрубал бы им головы». Миссис Линд ужасно разозлилась, когда я ей это сказал, и закрыла Библию и заявила, что больше ничего мне оттуда читать не будет, если я буду такое говорить. Так что теперь, когда она читает Библию вслух по воскресеньям, я ей ничего не говорю, я просто думаю про себя всякое разное. А на следующий день говорю про свои мысли Милти Бултеру в школе. Я рассказал Милти историю о пророке Елисее и медведицах. И это его так напугало, что он с тех пор уже не смеется над лысиной мистера Харрисона. «А на нашем острове есть медведи, Энн? Я хочу знать». «В наши дни уже нет», — ответила Энн рассеянно, так как в эту минуту ветер силой швырнул в окно снег. «Ах, когда же, наконец, уймется эта метель?» «Одному Богу известно», — беззаботно отозвался Дэви, намереваясь продолжить чтение. Но на этот раз Энн все же возмутилась. «Дэви», — сказала она с упреком. «Миссис Лин так говорит», — возразил Дэви. «На прошлой неделе Марила сказала про Людовика Спида и Теодору Дикс. Да поженятся ли они когда-нибудь?» А миссис Лин на это. «Одному Богу известно. Именно так». «Нехорошо, что она так сказала», — заявила Энн, торопливо решая, на какой из этих грагов возникшей дилеммы ей лучше напороться. «Не следует употреблять имя Господа в суе, Дэви, или говорить о нем походя. Больше никогда не делай этого». «Даже если я буду говорить медленно и торжественно, как священник?» — серьезно допытывался Дэви. «Даже тогда». «Ну ладно, не буду. Людовик Спит и Теодора Дикс живут в Центральном Графтоне, и миссис Лин говорит, что он уже 100 лет за ней ухаживает. Не будут ли они, Энн, скоро слишком старыми, чтобы жениться? Я надеюсь, что Гилберт не будет ухаживать за тобой так долго, когда вы поженитесь, Энн. Миссис Линд говорит, что вы наверняка поженитесь». «Миссис Линд», — начала Энн пылко, но тут же умолкла. «Противная старая сплетница», — спокойно закончил за нее Дэви. «Так все говорят. Но это наверняка, Энн, я хочу знать». «Ты очень глупый маленький мальчик, Дэви», — сказала Энн, удаляясь из комнаты с высокомерным видом. В кухне никого не было. Она села у окна, вглядываясь в быстро сгущающиеся зимние сумерки. Солнце закатилось, и ветер стих. На западе из-за лиловых облаков выглядывала бледная холодная луна. Небо темнело, но на западе вдоль горизонта разгоралась все ярче и горячее желтая полоса, словно рассеянные лучи света постепенно собирались в одном месте. На этом ярком фоне отчетливо виднелись отдаленные темные холмы, обрамленные елями, чьи силуэты напоминали силуэты священников. Энна кинула взглядом неподвижные белые поля, холодные и безжизненные в резком свете этого мрачного заката, и вздохнула. Ей было очень одиноко, и в сердце была печаль. Ибо она не знала, сможет ли продолжить учебу в Редмонте в следующем году. Это казалось маловероятным. Единственная стипендия, которую мог добиться второкурсник, составляла слишком маленькую сумму. Брать деньги Марилы Энн не хотела. Невелики были и надежды на то, что за время каникул удастся заработать столько, сколько нужно на год учебы. «Придется, вероятно, прервать в следующем году занятия», – безотрадно подумала она. «И опять преподавать в какой-нибудь местной школе, пока я не заработаю достаточно денег, чтобы закончить университет. А к тому времени все мои теперешние сокурсники уже закончат учебу. Да и о домике Пати уже не сможет быть и речи. Но ничего, я не стану проявлять малодушие. Я рада, что, если необходимо, я могу пробить себе дорогу в жизни, зарабатывая собственным трудом. — А к нам мистер Харрисон пробирается по дорожке, — объявил Дэви, вбегая в кухню. — Я думаю, он несет почту. Мы ее уже 3 дня не получали. Очень хочу узнать, что там поделывают эти противные либералы. Я консерватор, Энн, а за этими либералами, скажу я тебе, нужен глаз да глаз. Мистер Харрисон действительно принес почту, и веселые письма от Стеллы, Присциллы и Фил вскоре разогнали тоску Энн. Тетя Джеймсина тоже написала ей, сообщив, что все время топит камин, что все кошки здоровы, комнатные растения в порядке. «Погода очень холодная», – писала она, – «поэтому я позволила кошкам спать в доме. Паленому и Джозефу на диване в гостиной, а кошке Саре в ногах моей постели. Так приятно слышать ее мурлыканье, когда я просыпаюсь ночью и думаю о моей бедной дочке, которая так далеко от меня. Я не волновалась бы, если бы она была не в Индии, но в Индии, говорят, ужасные змеи. И нужно все мурлыканье кошки Сары, чтобы прогнать мысли об этих змеях. У меня хватает веры, чтобы примириться со всем, но не с этими змеями. Я не могу понять, зачем провидение вообще создало их. Иногда мне кажется, что оно не могло этого сделать. Я склонна думать, что к их созданию приложил руку дьявол. Тонкое письмецо с отпечатанным на машинке адресом Н оставила напоследок, сочтя его маловажным. Но, прочитав содержавшееся в нем краткое сообщение, осталось сидеть неподвижно со слезами на глазах. «Что случилось, Энн?» – спросила Марила. «Мисс Джозефина Барри умерла», – ответила Энн тихо. «Значит, умерла все-таки», – вздохнула Марила. «Она была больна больше года, и Барри со дня на день ожидали известия о ее смерти. Хорошо, что она обрела вечный покой, Энн, так как мучилась она ужасно. Она всегда была добра к тебе. Она была добра ко мне до конца, Марила. Это письмо от ее адвоката. Она оставила мне по завещанию $1000. Ну и ну! Это ж ужасные деньжищи!» — воскликнул Дэви. «Это та самая женщина, на которую вы с Дианой свалились, когда прыгнули на кровать в комнате для гостей, да? Именно поэтому она завещала тебе так много денег, да?» «Помолчи, Дэви», — сказала Энн мягко. Она незаметно выскользнула из кухни и с тяжелым сердцем отправилась в свою комнатку, предоставив Марилле и миссис Линд волю посудачить о неожиданном известии. «Как, по-вашему, выйдет теперь Энн замуж?» — с беспокойством размышлял вслух Дэви. «Доркас Лонг, когда выходила замуж прошлым летом, сказала, что будь у нее достаточно денег на прожиток, она ни за что бы не связалась бы ни с каким мужчиной. Но даже вдовец с 8 детьми и то лучше, чем житье в одном доме с женой брата». «Придержи язык, Дэви», — сурово сказала миссис Линд. «Такие речи из уст маленького мальчика — это просто возмутительно, скажу я вам». Глава 19. Интерлюдия. «Подумать только, сегодня мой 20-й день рождения. И что я навсегда расстаюсь со своим 2-м десятком», — сказала Энн, уютно устроившаяся на коврике перед камином, спаленным на коленях, обращаясь к тете Джеймсине, которая читала, сидя в своем любимом кресле. В гостиной они были одни. Стелла и Присцилла ушли на собрание какого-то комитета, а Фил была наверху, наряжалась, собираясь на вечеринку. «Да, я думаю, тебе грустно», — кивнула тетя Джеймсина. «Второй десяток — такая приятная пора жизни. Я очень рада, что так никогда и не вышла из этого возраста». Энн засмеялась. «И никогда не выйдете, тетечка. Вам будет 18 и тогда, когда по всем правилам должно будет исполниться 100. Да, мне грустно, и к тому же я ощущаю некоторую неудовлетворенность. Когда-то давно мисс Стейси говорила мне, что к 20 годам мой характер сформируется окончательно. И хорошо это или плохо, навсегда. Но я не чувствую, что произошло так, как должно было произойти. В моем характере все еще полно ущербных мест. Так же, как и в любом другом», — ободряюще заверила тетя Джеймсина. «В моем их около 100. Твоя миссис Стейси, вероятно, имела в виду, что когда тебе будет 20, твой характер приобретет то или иное направление, в котором и будет продолжать развиваться. Не беспокойся, Энн. Исполняй свой долг перед Богом, ближними и собою. И живи весело. Это моя философия, и она всегда работала неплохо. Куда это Фил сегодня отправляется? На танцы. И у нее прелестнейшее новое бальное платье, кремово-желтый шелк и кружева паутинкой. Оно так идет к ее темным глазам и волосам. Есть какая-то магия в словах «шелк» и «кружева», правда? — сказала тетя Джеймсина. Один звук этих слов уже вызывает у меня такое чувство, словно я отправляюсь на бал. К тому же желтый шелк. На ум приходит сравнение с платьем из солнечного света. Мне всегда хотелось иметь желтое шелковое платье. Но сначала моя мать, а потом муж, и слышать не желали об этом. Самое первое, что я намерена сделать, попав на небеса, это обзавестись желтым шелковым платьем. Под звуки смеха Энн вниз сошла Фил во всем блеске бального великолепия и внимательно оглядела себя в висевшем на стене высоком овальном зеркале. «Зеркало, которое льстит, настраивает благожелательно», — заметила она. «То, что висит в моей комнате, явно делает меня зеленой. Неплохо я выгляжу, Энн?» «Да, знаешь ли ты, Фил, да чего ты хороша?» — воскликнула Энн с искренним восхищением. «Конечно, знаю. На что же?» «Зеркала и мужчины. Я не это имела в виду. Ничего нигде не торчит. Юбка лежит ровно. И не будет ли эта роза выглядеть лучше, если приколоть ее пониже? Боюсь, она слишком высоко, и я буду казаться кривобокой. Но я терпеть не могу, когда что-нибудь приколото так, что щекочет ухо. Все в полном порядке, и эта твоя юго-западная ямочка – просто прелесть. Есть тебе, Энн, одно качество, которое мне особенно нравится». Ты такая щедрая на похвалы. В тебе нет ни капли зависти. — А почему она должна завидовать? — спросила тетя Джеймсина. — Она, быть может, не такая хорошенькая, как ты, но ее нос гораздо красивее твоего. — Я это знаю, — согласилась Фил. — Мой нос всегда был для меня большим утешением, — призналась Энн. — И еще мне очень нравится, как у тебя, Энн, растут волосы над лбом, особенно этот крошечный локон, который, кажется, вот-вот упадет. Но никогда не падает. Он просто восхитителен. Но что касается носов, то мой меня ужасно тревожит. Я знаю, что когда мне исполнится 40, он будет совсем берновский. Как ты думаешь, Энн, на кого я буду похожа в 40 лет? На почтенную, солидную, замужнюю женщину. Поддразнивая ее, ответила Энн. Не хочу, заявила Фил, усаживаясь поудобнее в ожидании своего кавалера. Джозеф, ты... «Пестрая зверюга, не смей прыгать ко мне на колени. Я не хочу отправиться на танцы вся в кошачьей шерсти. Нет, Энн, я не буду иметь почтенный вид, но замуж я, несомненно, выйду». «За Алика или Алонза?» – уточнила Энн. «За одного из них, полагаю», – вздохнула Фил. «Если когда-нибудь сумею выбрать». «Такой выбор не должен быть трудным», – сукоризно сказала тетя Джеймсина. «Я родилась маятником, тетя, и ничто никогда не сможет остановить моих колебаний. Тебе следует стать более рассудительной, Филиппа». «Конечно, быть рассудительной – это замечательно», – согласилась Фил. «Но тогда лишаешься массы удовольствий. А что до Алика или Алонза, то если бы вы их знали, поняли бы, почему так трудно выбрать одного. Они оба одинаково милые. Тогда возьми кого-нибудь, кто еще милее», – предложила тетя Джеймсина. «Вот хотя бы этого четверокурсника, который так предан тебе, Уилла Лесли. У него такие милые, большие, кроткие глаза. Слишком, пожалуй, большие, слишком кроткие, как у коровы», – заявила безжалостная Фил. «А что ты скажешь о Джордже Паркере?» «О нем нечего сказать, кроме того, что он всегда выглядит так, будто его только что накрахмалили и отутюжили. Тогда Мар Холварси». «Уж в нем-то ты не можешь найти изъяна». «Да, он подошел бы, если бы не был беден. Я должна выйти замуж за богатого человека, тетя Джеймсина. Богатство и приятная внешность – вот необходимые условия. Я вышла бы за Гилберта Блайта, если бы он был богат». «О, вот как!» – воскликнула Энн довольно сердито. «Нам не очень нравится такая идея, хотя нам самим и не нужен Гилберт». «О, нет!» – с насмешкой сказала Фил. «Ну, не будем о неприятном. Когда-нибудь мне, я полагаю, все-таки придется выйти замуж, но я постараюсь откладывать этот недобрый час как можно дольше». «Как хочешь. Но ты не должна выходить замуж без любви», – заявила тетя Джеймсина. Сердца, любившие на старый добрый лад, из моды вышли много лет назад, залилась насмешливой трелью Фил. «Вот и экипаж, лечу. Ну, пока, две мои старомодные душечки». Когда Фил выпорхнула за дверь, тетя Джеймсина серьезно взглянула на Энн. «Эта девушка красива, мила и добросердечна. Но не кажется ли тебе, Энн, что временами у нее что-то не в порядке с головой?» «О, нет, я думаю, с головой у Фил все в порядке», — ответила Энн, пряча улыбку. «Просто у нее такая манера выражаться». Тетя Джеймсина с сомнением покачала головой. «Что ж, будем надеяться, что это так. Я надеюсь, Энн, потому что люблю ее. Но понять ее я не могу. Она для меня непостижима. Она не похожа ни на одну из девушек, которых я знала, и ни на одну из тех, какими я была сама». «А сколькими девушками вы были, тетя?» «Примерно полдюжины, моя дорогая». Глава 20. Гилберт нарушает молчание. «Такой был скучный, однообразный день», – зевнула Фил и лениво растянулась на диване, предварительно согнав с него двух крайне возмущенных этим котов. Энн подняла глаза от записок пиквикского клуба. Теперь, когда весенние экзамены были позади, она могла позволить себе такое удовольствие, как почитать Диккенса. «Для нас это был скучный день», – заметила она глубокомысленно, «а для кого-то другого замечательный. Кто-то был вне себя от счастья. А быть может, где-то сегодня произошло великое событие, или была написана великая поэма, или родился великий человек, а чё-нибудь сердце разбилось. Зачем ты, милочка?» – испортила свою приятную мысль, добавив это последнее предложение. – проворчала Фил. – «Не хочу думать о разбитых сердцах. И вообще о неприятном». – «Ты полагаешь, Фил, что сможешь всю жизнь избегать неприятного?» – «Помилуй, конечно, нет. Разве я не имею дела с ним уже сейчас? Нельзя же сказать, что Алик и Алонзо – это нечто приятное, правда? Ведь они просто отравляют мне жизнь. Ты никогда ничего не принимаешь всерьез, Фил. А зачем бы мне это делать? И без меня достаточно людей, которые все принимают всерьез. Миру, Энн, нужны такие, как я, просто для того, чтобы его позабавить. Земля была бы ужасным местом, если бы все были благоразумными, ответственными и глубоко убийственно серьезными. Мое предназначение, как говорит жена Джосаи Аллена, очаровывать и обольщать. А теперь признайся, разве в эту прошедшую зиму ваша жизнь в домике Пати не была ярче и приятнее от того, что я присутствовала здесь и оживляла ее?» «Да, была», – призналась Энн. «И все вы любите меня. Даже тетя Джеймсина, которая думает, что я совершенно сумасшедшая. Так зачем же я буду стараться стать иной? Дорогая, я так хочу спать. Вчера я не спала до часу ночи. Читала ужаснейшую историю о привидениях. Я читала ее в постели. И как ты полагаешь, могла я, дочитав, вылезти из кровати и погасить свет?» «Нет. К счастью, Стелла вернулась домой поздно, а если бы не она, моя лампа горела бы ярким светом до самого утра. Я объяснила ей, в каком я затруднительном положении, и попросила погасить свет. Я знала, что если мне придется сделать это самой, кто-нибудь непременно сцапает меня за ногу, когда я снова полезу в постель. Между прочим, Энн, тетя Джеймсина решила, что она будет делать этим летом?» «Да, она собирается остаться здесь. Я знаю, она поступает так ради этих кошек. Хотя и говорит, что открывать на лето ее собственный дом слишком много хлопот, а ездить в гости она терпеть не может». «Что ты читаешь?» «Записки пиквикского клуба. Это книга, которая всегда вызывает у меня приступ голода. Там так много и хорошо едят. Персонажи, похоже, все время пируют. Ветчина, яйца, молочный пунш. Я обычно, как почитаю Пиквика, так сразу бегу пошарить в буфете. Одна мысль об этой книге напоминает мне, что я умираю от голода. Королева Энн, есть наши буфеты?»